Рёва корова или про истерики. Родитель — это тот, кто говорит «я так больше не могу», а потом опять почему-то так может. Наш старший сын Дима — очень эмоциональный парень. С самого рождения он постоянно орал. У него даже узелки на связках образовались из-за этого, и теперь немного хриплый голос. Если сбивается режим или мы забиваем на дисциплину, то сын из эмоционального ребенка превращается просто в неуправляемого. И поверьте, не в хорошем смысле, мол, юный бунтарь, а в самом ужасном, когда ребенок сам страдает от своих эмоций, своей суперподвижной нервной системы. Такая особенность его характера мне очень понятна. Ведь я такая же. И от этого моя любовь к нему еще глубже и осознаннее. Окружающие говорят: «Вы такие спокойные во время его истерик. Как вам это удается? А как мы должны реагировать, если такие истерики у него почти каждый день, хотя ему уже 6 лет? Мы такого насмотрелись, так наутешались, столько ошибок допустили. Так как это первый ребенок, мы много велись на его истерики даже тогда, когда делать этого не надо было. Потом родился Лёва, и мы еще усугубили эту ситуацию. Ведь надо было не давать Диме плакать, иначе был высокий риск разбудить Лёву. А значит, все в доме плясали под Димину дудку. Лишь бы не плакал. Давать все по первому писку, лишь бы не плакал. Поменьше запретов, лишь бы не плакал. И Дима понял. Стоит мне посильнее заплакать, как весь мир у моих ног. Так мы только укрепили его истероидное поведение». Комментарии подписчиц. Видимо, у многих это проблема с первым ребенком. У нас тоже орал с самого рождения, и мы, наверное, тоже шли на уступки там, где совсем не стоило. Теперь ведем коррекцию, поскольку манипулятор жуткий. Мне кажется, это история первого ребенка, когда вокруг него все пляшут. У нас та же история со старшим. Истерика — способ манипуляции. Но я на это не ведусь, просек он эту тему тоже. С рождением второго, когда его плач рушил сон младенца, и все по первому писку давалось. Учу себя быть всегда в умиротворении при таких истериках. Еще мелкий полностью копирует его поведение, но, видя, что не работает, быстренько приходит в себя. Со временем стало понятно, что это неэффективная стратегия, что чем эмоциональнее ребенок, тем четче должны быть правила. Поэтому сейчас ежедневно нам приходится проводить работу над ошибками. Словами и действиями доказывать Диме, что просто рыдать по мелочам неэффективно, что никто не бежит, сломя голову, решать его проблемы, как раньше. Иногда мы искренне утешаем рыдающего сына. Иногда учим его вместо истерики придумывать решение. Иногда предлагаем принять реальность, если делать что-то уже поздно. А иногда сидим со спокойными лицами и продолжаем заниматься своими делами во время его истерик, потому что другие наши дети не должны лишаться родительского внимания из-за истероидного типа старшего. Иначе и они уяснят для себя: чтобы родители обратили на меня внимание, достаточно просто посильнее поплакать. Это не значит, что мы вообще игнорируем Димины переживания. Нет. Не путайте игнор и спокойную разумную реакцию. Мы всегда рядом, проговариваем, что нам тоже жаль, что так получилось. Предлагаем подумать над возможными решениями. Но дальше позволяем ему решить или прожить эту ситуацию самому. То есть наша реакция зависит от причины истерики. Таких причин у детей обычно всего три. Первое. Устал, не выспался, напуган, болеет. То есть истерика вызвана состоянием здоровья ребенка. Второе. Сложный возраст, гормональные перестройки трехлеток и подростков, например. Третье. Желание получить обратную связь от родителей, эмоциональный отклик, яркую реакцию. То есть истерика для зрителей. Если истерика вызвана первыми двумя причинами, то разумнее всего просто переждать. Пытаться менять поведение ребенка, связанное с возрастом или тяжелым для нервной системы моментом, это все равно, что убирать снег во время снегопада. Вместо того, чтобы тщетно успокаивать истерику ребенка, переутомившегося на детском празднике, лучше просто уложить его спать, а в следующий раз избегать такого переутомления. Вместо того, чтобы пытаться вразумить трехлетку, лучше принять, что трехлетке нужно научиться настаивать на своем. И поэтому он будет истерить и капризничать, и говорить «нет». Этого требует задача возраста. Ведь все мы знаем людей, которые так и не научились говорить «нет». Часто мы сами являемся такими людьми и не можем сказать «нет» даже собственному ребенку. В первых двух случаях все решается выстраиванием режима. Слушайте главу про режим. Устранением причин переутомления и родительским терпением. Но ведь терпеть это поведение уже невозможно. Понимаю. Попробуйте подумать об этом с другой стороны. Что происходит, когда мы плачем? Чисто физиологически. Мы плохо видим, плохо слышим. Руки и ноги слабеют, немеют, нам сложно двигаться. Если представить, что наш предок сел плакать один посреди джунглей, то очевидно, его, плохо видящего, плохо слышащего, неспособного к активному движению, быстренько съел бы какой-нибудь саблезубый тигр. Ведь когда мы плачем, мы крайне уязвимы, беззащитны. Именно поэтому большинство из нас могут плакать только при тех людях, которым полностью доверяют, при которых они могут позволить себе быть уязвимыми и беззащитными. Или в одиночестве, в закрытом безопасном пространстве типа ванной комнаты или машины. Знакомо? Комментарий подписчицы. Мой сын, вот по словам воспитателей, никогда не плачет, даже если больно ударился или отобрали игрушку. Зато дома не унять порой. Теперь я понимаю, из-за чего. Исходя из этого, давайте подумаем, как нам себя вести, когда плачет наш ребенок. Он уязвим, беззащитен, плохо видит и слышит. Его ручки и ножки ослабли, иногда он даже валится на пол. Не от вредности, поверьте, а от бессилия. Значит, нам надо транслировать ему, что мы его защитим, что он в безопасности, что он может позволить себе эти эмоции, пока мы будем его глазами и ушами и будем охранять его от саблезубого тигра. А где ребенку безопаснее всего? Конечно, у родителя на руках. Там и тигр не достанет. Поэтому инстинктивно мама берет малыша на руки, когда он плачет. Природа мудрее нас. То, что заложено веками, не так просто выбить простым «не приучай к рукам». Представьте, что происходит с ребенком, если он искренне плачет, а вы не подходите. Если говорите «мальчики не плачут» или «да ладно, не больно же, успокойся, не ори». Он и так сейчас в огромной опасности, беззащитен и уязвим. Так еще и тот, кто должен защищать его, бросает в минуту слабости. Комментарий подписчиц. Могу нормально плакать только одна. Если кто-то есть дома, зажимаю себе рот. Это с детства. Отец бил или кричал еще громче, если слышал, что я плачу. А когда плачет моя 6-месячная доченька, сразу бегу и обнимаю ее. Никогда не говорю «замолчи», «не реви». Глажу ее и успокаиваю. Я расплакаться могу за секунду, причем искренне. Даже при просмотре фильма, услышав мелодию. Но я совершенно не переношу детский плач. Прям на стену лезу. Я беру на ручки и утешаю. Но «не ори» и «успокойся» тоже говорю очень часто. Наверное, все корни из советского детства. Тогда не принято было детей утешать и носить на ручках. Старались не приучать. Сидела я себе в манеже и игралась. И выбора особо у меня не было. Не имея опыта утешения, вырастая, эти люди не способны утешать других. Их выводит из себя детский плач, бесит чья-то беспомощность. Они сами ни при ком не могут расслабиться и расплакаться. Они плохо умеют переживать горе, сочувствовать. Особенно от таких людей достается плачущим мальчикам. Однажды у нас были гости. Они приехали, пока дети спали. Старший сын проснулся от шума гостей раньше положенного, не выспался, встал не в настроении, не с той ноги, а вокруг еще много новых людей. И он начал истерить. Ныть, плакать, расстраиваться по мелочам, падать на пол со слезами. Не все время, конечно, но каждые 10 минут из-за любой ерунды. Что я делаю в такие моменты, когда истерика вызвана состоянием здоровья ребенка? Обнимаю, утешаю, проговариваю. В принципе, я веду себя со страдающим ребенком так, как я хотела бы, чтобы вели себя со мной. Обняли, приласкали, поддержали, ну или оставили в покое, в конце концов. На лицах гостей, особенно мужского пола, было негодование. Не выдержав, один из них прямо сказал нашему сыну: «Ну чего ты как девчонка? Чего ты ноешь? Мужчины не плачут, соберись!» Такое моим мальчишкам говорят не впервые, я не удивляюсь. Я понимаю, что огромное поколение мужчин в детстве слышало что-то подобное, что на самом деле значит: мужчины не имеют права на эмоции, Спрячь свою боль от нас. Мы не хотим видеть твои страдания. Останься один на один со своим горем». И эти мужчины научились проглатывать свои чувства. Посмотрите, сколько мужчин во время стресса начинают пить в одиночестве, вместо того, чтобы прийти к жене, положить голову ей на колени и сказать: «Мне тяжело, пожалей меня». Какое огромное количество болезней сердца именно у мужчин, в частности из-за того, что они в одиночку переживают свою боль. Женщины поистерят, поплачут, отойдут быстрее и живут дольше. Мужчины годами носят все в себе, начинают дергать ногой, потом глаз дергается, потом спина болит, а потом сердце барахлит. Сколько мужчин с онемевшей верхней губой, посмотрите. Ведь с детства им запрещали слезы, и они поджимали верхнюю губу в обиде на весь мир. А сколько мужчин с проблемами в эмоциональной сфере? Их учили не ныть, не плакать, не проявлять негативных эмоций. Но вместе с этим уходили и позитивные. Сколько жен страдают от черствости своих мужей, от отсутствия эмпатии, сопереживания, от неумения радоваться мелочам? Комментарии подписчиц. Многие по отношению к девочкам придерживаются такой позиции. Мол, жизнь не сахар, дорогуша, и уже в полгода осознай это в полной мере. Вот как «не плачь ты, мужчина» — это все родители усвоили. А вот придержи дверь девочки, будь справедливым, порядочным, люби одну женщину, не изменяй ей, не обижай слабых. Вот с этим порой проблемы. А по мне, это как раз истинный показатель мужчины. Многим кажется, что если ребенку позволять ныть по мелочам в детстве, он вырастет нытиком. Ошибка. Наоборот. Если потребность быть услышанным, утешенным, потребность в заботе и принятии, в эмоциональной поддержке не удовлетворить в детстве, она будет вылезать потом всю жизнь в самых дебильных, крайних формах. Как и любая потребность, она должна быть полностью удовлетворена, иначе будет проявляться с новой силой все время. Если долго не есть, вы не научитесь не есть вообще. Вы либо умрете, либо при первой же возможности обожретесь до тошноты. Если долго не спать, вы не научитесь вообще не спать. Вы либо умрете, либо упадете в обморок, либо получите хроническую усталость в комплекте с депрессией. Если в семье долго нет секса, вы не научитесь жить без секса вообще. Либо пойдете на сторону, либо будете жить в несчастливом браке. Это не я такая умная придумала. Это тысячелетиями вырабатывалось. Почитайте классиков психологии и педагогики. Людмилу Петрановскую, наконец. И в следующий раз, когда увидите плачущего мальчишку, просто обнимите его и пожалеете. Надевать педагогическую корону, когда у ребенка стресс, не время. Сначала пожалейте, утешьте, обнимите, а воспитать мужчину успеете потом. Представьте, что у вашего лучшего друга или мужа горе, и он расплакался, не сдержался. Будете ли вы в этот момент отчитывать его, учить сдерживать свои эмоции? Поможет ли ему это? Простое объятие и принятие важнее и действеннее всех слов. «Да, я сыновей всегда жалею». Ну, почти всегда. Фраз «мальчики не плачут», «что ты как плакса», «я же говорила, не лезь на стол, упадешь, вот и упал, теперь тебе больно». Таких фраз нет в моем лексиконе. Для меня мама — это та женщина, которая всегда примет ребенка любым, пожалеет, поддержит, обнимет, приласкает. Даже когда он сам виноват. Даже когда его расстройство яйца выеденного не стоит, причем в любом возрасте. Я считаю, что и жена для мужа должна быть таким всепринимающим утешителем, а не ясновидящей, которая «я же говорила». Вообще, мне кажется, наша женская, наша мудрость в умении принять и простить. Подумайте, если когда вам плохо, близкий человек будет говорить «не ной, не плачь», какова вероятность, что в следующий раз при каких-то проблемах вы обратитесь к нему? Впереди подростковый возраст. Сейчас можно ребенка так отвадить, что потом просто не достучитесь. Но это только в том случае, когда истерика вызвана реальными причинами – переутомлением, возрастом, слабостью по здоровью. Этот метод утешения плохо работает, когда истерика у ребенка третьего типа под названием «театр одного актера». Истерика с целью манипуляции, с целью получить желаемое любой ценой. И этим желаемым может быть не новая игрушка, а внимание родителей. Такая истерика обычно направлена на своего благодарного зрителя, родителей. Все, что ребенок делает, он делает ради обратной связи. Зачастую это продолжается всю жизнь, Взрослые дяди и тети продолжают ждать родительской реакции, бояться ее или, наоборот, радоваться ей. Даже когда наши родители умирают, мы все еще иногда задумываемся, а что бы сказала на это моя мама? Ребенку все равно, похвалите вы его или поругаете. И то, и другое — обратная связь. Только ругаем мы ярко, эмоционально, а хвалим сухим — молодец. На какую тогда реакцию будет выводить вас ребенок? Помните, истерику всегда подпитывают зрители. Если в 5 лет ребенок продолжает истерики, значит, в 2-3 года родители закрепили неверную реакцию на манипуляцию таким образом. Лишь бы не плакал, и ребенок получает сладости, дорогие игрушки, внимание родителей. Лишь бы не плакал, и мама уже отодвигает свою работу на второй план. Лишь бы не плакал, и 5-летний сын спит в кровати родителей, вытесняя папу на диван. И ребенок плачет. Не потому, что он устал, не потому, что переутомился, не потому, что у него кризис 3 лет, а просто потому, что это самый эффективный способ добиться своего. Нам кажется, что слезы — это всегда психотравма для ребенка. Хотя это просто естественная человеческая реакция на то, что не все всегда происходит так, как мы хотим. Слезы — это нормально. Даже истерики чаще всего — это нормально. В большинстве случаев они не травмируют ребенка ни капли. Они травмируют только родителей, у которых терпение на пределе. Что на самом деле для ребенка может быть психотравмой, так это безвольные родители, которые готовы менять свое мнение 10 раз на дню, лишь бы угодить ребенку, которые пугаются, когда видят слезы. Ребенку с такими трусливыми родителями нервозно, неспокойно. Как эти слабые, непоследовательные люди могут отвечать за его жизнь? И ребенок начинает тревожиться еще больше. А значит, больше капризов, истерик, слез, манипуляций. Родители в шоке и снова готовы на все, лишь бы не слышать этот крик и не позориться перед другими людьми. Комментарий подписчицы. Совершенно точно. Как отпустила строгость, ребенок метался в поведении от одной крайности к другой. Закатывал перед сном истерики и уходил спать на коврик у входа. И если его оттуда поднимали, это был дурдом. Орал так, я думала, сдвиг будет у всех. Потом поняла, что нужна дисциплина. Я главная, и живем по моим правилам, в меру строгости. Все наладилось, и мой ребенок стал милым и хорошим. Ему самому было тяжело в те моменты. Мне кажется, когда у ребенка нет дисциплины, он как будто не чувствует защиты и опоры родительской, и ему становится плохо. Очень частая ситуация. Если ребенок истерит дома, мама спокойно пьет свой кофе, успокаивает малыша, проговаривает ситуацию, но не ведется на манипуляцию. А если ребенок захнычет на улице, мама испытывает ужасный стыд, начинает нервничать, кричать, ругаться, а потом все равно идет на поводу у ребенка, лишь бы он ее не позорил перед окружающими. Что ребенок усваивает из этого урока? Что устраивать истерики эффективнее на людях, вне дома? Оттуда растут ноги у всех этих историй. Дома он со мной прекрасно себя ведет, а как выходим куда-то, мой ангел превращается в демона, плачет, истерит, требует своего. Комментарий подписчицы. Истерики, конечно, сильно достают. Дом — это понятно, ори, хоть оборись. А что делать в магазине, а в церкви? Хоть сквозь землю провались. Что же делать при манипулятивной истерике? Спокойно сказать ребенку, что сейчас его требования выполнить не удастся, что таковы правила. Предложите вместе придумать решение проблемы. Главное слово тут — спокойно. Не надо давать никакой эмоциональной реакции. Не ругать, не волноваться, не обращать слишком много внимания. Оставлять ребенка одного или запирать в комнате тоже не надо. Оставайтесь с ним рядом. Только не вступайте с ним в игру, не становитесь частью этой истерики. Достаньте книгу и начните читать. Нет книги под рукой? Достаньте телефон. Займитесь делами. И не пускайтесь в долгие разъяснения, умоляю. Пожалуй, это самое частое заблуждение родителей о детских истериках. Я ему все объясню, он поймет и перестанет плакать. Это не так. В истерике ребенок вас не видит и не слышит. Он не способен вообще воспринимать информацию. Физиологически не способен. Бессмысленно вести разъяснительные беседы, пока ребенок рыдает. Сначала надо успокоиться, провести часик в веселой игре, а потом учить ребенка жизни. Но и после таких разговоров имейте в виду. До 7 лет у детей очень слабо развита причинно-следственная связь и самоконтроль. Да что там у детей, если даже у некоторых взрослых эти качества напрочь отсутствуют? Так что не рассчитывайте, что объясните ребенку, и он сразу все поймет. Иногда нужно объяснить не один, а 10 раз, а иногда 100, а иногда просто дождаться взросления ребенка. Ведь некоторые ситуации мы можем полностью понять, только став взрослыми. Коротко о главном. Не бывает одной единственной реакции на детскую истерику. Ваша реакция должна зависеть от причины истерики. Плачет, потому что устал, болен, переутомлен? Кладем спать, жалеем, снижаем нагрузку на ребенка. Плачет, потому что кризис 3 лет? Утешаем, терпим, пьем валерьянку, остаемся спокойными. Плачет, потому что манипулирует и хочет добиться своего любой ценой? Не ведемся, сохраняем спокойствие, прекращаем театр одного актера и лишаем ребенка зрителей. Чем эмоциональнее ребенок, тем больше ему нужны правила. Нужны как опора в жизни, иначе эмоциональность бросает его из стороны в сторону, и он становится совсем сумасшедшим. Чем больше детей, тем они эмоциональнее, и тем больше им нужны правила. Все многодетные родители знают. Когда дети по отдельности, они просто ангелы. Как только собираются вместе, стены ходят ходуном. А значит, снова нужны правила. Нужны строгость, границы и дисциплина. Чем меньше взрослых, тем больше правил. Конечно, если у вас 2 няни и 1 ребенок, вы можете плясать вокруг него, вести глубокие разговоры, присесть на корточки, посмотреть ему в глаза, час успокаивать его истерику, потом еще час обнимать его, чтобы не осталось психотравмы и так далее. Я и сама так делала, когда у нас был только Дима. Но если вы одна, без няни-помощников, а детей хотя бы 2, вы уже не будете час философски успокаивать истерику. Не то чтобы вам плевать на детские переживания, но у вас есть еще 2-й ребенок, который тоже нуждается в вашем внимании. И лишать его мамы из-за того, что 2-й истерит час после запрета пить из унитаза, вы не будете. Не говорите. Не плачь. Не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. Помогайте ребенку проживать стресс и выходить из него, а не сдерживать неприятные чувства и терпеть. Пусть огорчается, плачет, боится, протестует. И пусть с вашей помощью учится принимать реалии жизни, от слез переходить к действиям, утешаться. Сами оставайтесь уверенными и спокойными. В панику склонны впадать те взрослые, которым не хватало утешения в детстве, и они пасуют перед стрессом. Если вы понимаете, что не можете выносить истерик собственного ребенка, что в стрессовой ситуации вам сносят крышу, это повод позаботиться прежде всего о себе, возможно, обратиться за помощью к психологу. Не ждите, что ребенок все поймет с первого раза, что всегда будет послушным, спокойным и тихим. Примите, что слезы — это нормально. Смиритесь, что ребенок имеет право на истерику, что он имеет право требовать что угодно. А вы имеете право отстаивать свои интересы. Потому что главное в доме – это родители, а не ребенок. Как только вы избавитесь от завышенных ожиданий, жить сразу станет легче. Помните, каждому из нас нужен рядом человек, которому можно доверить весь спектр своих эмоций. Не только сюси-пуси, ми-ми-ми, но и слезы, и злость, и даже истерику. Очень важно, чтобы человек правильно вас чувствовал, понимал. Мне повезло. У меня такой человек есть. Я могу орать, истерить, а он обнимет меня и скажет тихо. Я понимаю, маленькая моя, ты устала. Я могу в сердцах сказать ему: ненавижу тебя. А он улыбнется и ответит: понимаю, я тоже соскучился. Мой любимый муж. И я рада, что смогла для детей стать таким человеком. Да, со мной они зачастую ведут себя хуже всего. Большинство их капризов, непослушаний, истерик достается мне. И в те моменты, когда я на пределе, я вспоминаю. Ближе меня у моих детей никого нет. Поэтому весь спектр их эмоций они доверяют мне. А есть ли у вас человек, который спасет вас от саблезубого тигра? Тот, с которым вы можете быть беззащитным? И есть ли такой человек у ваших детей?